По-моему, я вот поехал, веселей стал, а? Люди как-то веселей смотрят. Что вы? Иной раз прямо не знаешь, куда деваться от веселья. Просто, знаете, целая улица. Как начнет хохотать, ну спасу нет. Пожарными машинами отливает. О как! Массовое веселье. Чего они? А вот весело. Да я по себе погонюсь. Бывает, встанешь утром, еще ничего, ничем, еще даже не завтракал, а уже смех разбирает. Крепишься, крепишься, ну никак, смешно. Иной раз вот так полдня прохохочешь. А знаете, что надо делать, чтобы остановиться? Со мной бывало такое. Тоже целыми днями хохотал. Меня один умный человек научил, как избавиться. Ну как? А то прям беда. Беда, беда, что вы, я знаю. То ли работать, то ли смеяться. Вот-вот. Надо встать на одну ногу, взять правой рукой себя за левое ухо, за мочку, и прыгать. Вас как зовут? Иван. Прыгать и приговаривать. Ваня, Ваня, попляши. Больно ножки хороши. Больно ножки хороши. Ваня, Ваня, попляши. Нюра невольно засмеялась. А Ивана почему-то эта песенка оскорбила. «Помогает?» – зло спросил он. «Как рукой снимет?» «Вот, ученые-то все они знают. Прям позавидуешь, ей-богу. Надо запомнить. Как? Ваня, Ваня, попляши?» «Ваня, Ваня, попляши». «А вдруг за место того, чтобы хохотать, плясать примешься? Тоже ведь опасно?» «Плясать? Но попрыгаешь так-то, и пойдет чесать целый день». «Хм, не исключено, не исключено. Ну, что-нибудь здесь придумается. А не выпить ли нам бутылочку доброго сухого вина?» — вдруг от души предложил профессор. «А то мы...» — он хотел еще сказать, — «а то мы что-то никак не наладим добрые отношения. Все что-то с подковыркой говорим». Но Иван и Нюра в один голос дружно сказали: «Нет». «Что так?» «Нет, большое спасибо». «Не понимаю». «Он у меня не пьющий», — пояснила Нюра. «И не курящий», — добавил Иван. Профессор посмотрел на него. «Золотой мужик». «Подарок еще», — сказала Нюра. «На балалайке играет». «А при чем тут золотой?» — спросил Иван. «Ну, не пьющий, не курящий. Денег, наверное, много». «Откуда?» — воскликнула Нюра. «Мы вот поехали к югу и только-только наскребли на билеты в один конец. С грехом пополам. Назанимались?» «А как же оттуда?» – удивился профессор. «Да не знаю как. Как-нибудь». Профессор смотрел на сельских жителей. Он правда не понимал, что происходит. «Я вот, допустим, тракторист», – стал рассказывать Иван. «А надо ярко. Откуда уж у нас деньги? От сырости, что ли? Вот вы говорите, выпьем. Я б выпил, приласкал душеньку. Только она, рюмочка, кусается нынче. Я вот к вечеру наломаюсь хорошо, иду мимо магазина. Эх, 200 бы граммчиков, а? А в уме прикинешь? Руб слиху. Слишком это, знаете, чувствительно. Так уж придешь домой до нормального самого, и вот. И все, и приходишь мимо магазина. Попьешь молочка дома и ложишься спать. Вон он, желудок-то, и не подготовлен к вину, даже к хорошему. А я бы выпил с вами сейчас, с удовольствием. Его сразу стошнит. Да, сразу. Чувствую, — заговорил профессор серьезно. Ломаете дурака, Иван Иванович. Иван Федорович. Иван Федорович. Ломаете дурака, Иван Федорович. А не пойму, зачем? Вы одного конструктора знаете? — в лоб спросил Иван. Я их много знаю, и ни одного. А что? Да нет, ничего, все ясно. По железной дороге, да? Что по железной дороге? Без мостов. Система Y. Пожилой человек. Не стыдно?